Я совершенно не представлял, как и что буду здесь искать, если это и впрямь гостиница. Глобусу тут делать нечего. Войдя в ближайший коридор, я остановился у первой двери и прислушался. Как будто тихо, никаких голосов. И вдруг я стал различать какие-то странные, едва слышные звуки, словно бы далекие жалобные стоны, чье-то глухое бормотание, а потом отчетливый короткий крик. Я нажал на ручку двери, она оказалась заперта. Я подергал ее сильнее, и стоны мгновенно стихли. В этот момент в дальнем конце коридора открылась узкая дверь. Послышался звук спускаемой воды. Я резко повернул голову и обомлел. Неслышно ступая по ковру босыми ногами, прямо на меня шла девица с распущенными волосами, абсолютно голая. Скользнув по мне равнодушным взглядом, она открыла один из номеров и скрылась в нем, щелкнув замком. Примерно с полминуты я приходил в себя, а потом уже решительно взялся за ручку следующей двери. Это поддалось, и я увидел изумительную картину. Прямо на полу, на широком ковре, лежал на спине мужчина со спущенными до колен брюками. Верхом на нем, в недвусмысленной позиции, сидела худенькая девушка, всю одежду которой составляла короткая до пупка прозрачная распашонка. Услышав сзади шорох, она, не прерывая своих телодвижений, обернулась в мою сторону и ухмыльнулась мне совершенно бесстыжей ухмылкой. Мужчина же, слегка приподняв голову, сказал не слишком трезвым голосом: «Закройте дверь, мерзавцы!» Что я и сделал немедленно, отступив назад. Мужчина был архитектор Таратута, любитель проверенных женщин. Меня он, похоже, разглядеть не успел. Так вот, значит, какие нынче пошли семейные гостиницы. Уют, ничего не скажешь. Я прошелся по обоим коридорам, трогая все двери подряд, но номера оказывались или запертыми, или пустыми. На звуки, которые до меня доносились, я больше не обращал внимания. Если глобус не здесь, то где же? И тут я вспомнил про железную лестницу в подвал. Там я еще не был. Снова пройдя через кафе, я отметил, что одинокая Мадонна с шампанским обрела теперь кавалера, толстенького плешивого господинчика с огромным золотым перстнем на левой руке. В предбаннике было все спокойно, если не считать того, что из коридора доносились глухие удары и мычания. Я подошел к стенному шкафу и внятно сказал: «Если не хочешь получить по голове, немедленно замолчи». Шкафу немедленно замолчали. Я стал спускаться вниз по лестнице. Снова дверь. И снова обитая железом. Черт подери, сколько их здесь! Я толкнул ее и опять очутился в небольшом тамбуре, где рядом со следующей дверью сидел на стуле маленький, щуплый, похожий на подростка человек с раскосыми глазами. На коленях у него лежали нунчаки, и я почему-то сразу понял, что здесь мне не светит. Я ждал, что этот тоже спросит меня, куда я иду. Но он только встал, загородив спиной дверь, сжимая в руке нунчаки и глядя на меня вопросительно. Я вздохнул и вытащил из подмышки пистолет. Все так же молча он глядел прямо на направленное в него дуло. «Брось!» — скомандовал я, глазами показывая на нунчаки. Он помедлил секунду, и разжал пальцы.